Следующий раздел. Баб минаш-ширки аль-истиазату бигайрилля. То есть глава о том, что прибегать кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха Субхана Тааля, является ширком. Ва каулю Аллахи Тааля, и слова Всевышнего Аллаха Субхана Тааля, ваннаху кана риджалю миналь инси, яудуна бириджали миналь джинни, фазадухум рахака. И были среди людей люди, то есть и были среди людей такие, которые прибегали к некоторым из джиннов, и они, то есть джинны, только увеличивали их грех или же страх и слабость. Рахака можно перевести как грех пришел в тафсире, и также пришло в тафсире страх и слабость. То есть какие-то люди прибегали, делали истиаза, прибегали к каким-то джиннам. Аллах Субхану Тааля нам рассказал о том, что джинны сами рассказывали о том, что некоторые люди прибегали к некоторым джиннам, как здесь придет в шархе, и этим самым они только увеличивали свой грех или же увеличивали свой страх и свою слабость. Анхаулят бинти Хакимин радийаллаху анха قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك رواه مسلم. Хауля бинти Хаким, бинту Хаким рассказывала: я слышала, как посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям говорил: того, кто остановившись в каком-то месте, скажет: «Ауду би калимати ляхи таммат мин шарри махалях», «Я прибегаю к совершенным словам Аллаха, чтобы он избавил меня от зла, которое создано им», не постигнет никакой вред, пока он находится в этом месте или пока он не покинет это место. Шар. Шейх Салих, хафизахуллаху тааля, говорит: бисмиллахи рахмани рахим, альхамдулиллахи раббил алямин, ва ашхаду ан ля илаха илляллах вахдаху ля шарика ля, Аль-Малик уль-Хак уль-Мубин, саллахумма вассаляму барака аля набийна Мухаммад, нашаду ляху бирисаля, ва бианнаху баллагаха ва аддаль амана, ва насаль умма, ва джахада филлахи хак аль-джихади, ва таракана ба'даху аль-байда, лайлюха ка нахариха, ля язигу анха илля халик, саллаху аля набийна Мухаммад, ва аля алихи ва сахби ва салям, таслиман кафирана ля йом идина маба'ад. Хазаль баб тарджамаху имам рахима Аллах Тааля би каули: баб минаш-ширки аль-истиазату бигайрилля. Шейх говорит о том, что шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб назвал эту главу, раздел о том, что прибегать кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха Субхана Тааля, является ширком. Ва азаль баб миналь баба ля-фи каблягу валябва байдан аль-тисалиф откуллюха фи баяни казди хазаль китабу ва баяни л-гаради мин таалифихи ванна таухиду иннама юрафу бидидди. Этот раздел, как и тот раздел, который был до него, как и те разделы, которые мы уже прошли, все эти разделы указывают на цель написания этой книги. Из-за чего была написана эта книга? И то, что таухид познается через то, что противоречит ему. А это ширк. «Фаман талиба таухид фальятлуб дидда таухид». И поэтому тот, кто хочет узнать о таухиде, должен узнать о том, что противоречит таухиду. Лианнаху, так как он, ани таухид, то есть имею в виду таухид, яджмау байна литбати ваннафи, он собирает в себе как утверждение, так и отрицание. Яджмау байна имани билляхи ва байна куфри биттагут. Таухид собирает между верой Аллаха и проявлением неверия в тагута, то есть непричастность к тагуту. Фаманджама байна хазайн, и тот, кто соберет себе две эти вещи, фаиннаху кад арафа таухид, этим самым он будет из тех, кто знает таухид. Валихаза шейх рахима Аллах Тааля фассаля фи афради таухид или ибада, ва фассаля фи афради ширк. И поэтому шейх, да смилуется над ним Аллах, подробно рассказал о единицах таухида и подробно рассказал об единицах ширка. Фабайяна аснафа ширк, рассказал о видах ширка, азгар, о видах маленького ширка, аль-каули валь-амаль, будь это ширк в делах или в словах, вабайна аснафи ширк аль-акбар аль-амали валь-атикади, и также указал на виды ширка, связанных с делами и с убеждениями, фазакара дзабха лигайрилля, вазакара назара лигайрилля, и рассказал о жертвоприношении кому-либо кроме Аллаха, о давании обета кому-либо кроме Аллаха, вазабху ан-назр ибадатан азиматан,

وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. То есть в этих контекстах. إِذَا فَكُلُّ فِعْلٍ مِنْ أَفْعَالٍ أَوْ قَوْلٍ مِنَ الْأَقْوَالِ فِيهِ طَالِبُ الْعِبَادَةِ لِمَا. Отсюда следует, что любое из дел или же слово, какое-то дело, любые дела или любые слова, то есть выше перечисленных, в нем есть что? Талибуль айбада. В нем есть айбада. Требование, а это является айбада. Почему? Лянна дуа. Потому что лянна гуда, потому что это есть дуа. У лянна кулли талиб дуа. Потому что любое прошение, требование является чем? Дуа. Паллази яд любущай. Тот, кто просит у кого-то что-то. Из-за талиба гуминаль мухарин. А вот шейх об этом говорит. Аллах, я вам когда рассказывал, не знал, что шейх об этом скажет. Из-за талиба гуминаль мухарин фаюхалю хазаль тимас. То есть тот, кто просит у подобного, ему это называется ильтимас. И тот, кто просит у того, кто ниже его, это говорится приказ. Если он просит у того, кто выше его, это является дуа. Почему я сказал, что я не знал, что шейх об этом будет рассказывать? Потому что является некрасивым, если алим баракулуфикум о чем-то говорит, то есть опередить его и рассказывать то, о чем он будет говорить. Это является ляйса миналь ада баракулуфикум. Даже будь это в том, когда ты передаешь слова ученых баракулуфикум. Валь мустаиз валь мустагиф ля шакка аннаху талиба мимман хуа аля мингу ли хаджатин илляй. Тот, кто просит убежище или просит помощи, нет сомнения в том, что требующий ниже степени, чем тот, кому он обращается. Полигаза кулью далилин фиги викру ифрадилля из-за ваджаль бидуа валибада далилин аляхусуси газиль масали. И поэтому любой довод, в котором указание на то, что Всевышний Аллах спонтали, только один он, достоин дуа, и только ему можно обращаться с дуа, и к ним, и поклонением, или с любым поклонением, это, то есть, является действительным доводом в этом разделе. Это то, что истиаза, то есть просить у кого-то убежище или прибегать к кому-то, является одним из великих поклонений. И если это является таковым, то посвящать это одному Всевышнему Аллаху Субханаху является обязательным. Шейх сказал, мина ширки алистиаза туби гайрилля. То есть просить убежище у кого-либо или прибегать к кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха Субханаху, является проявлением ширка. Валькаулю астиаза би гайри ля, и его слова просить помощи, прибегать кому-либо, кроме Аллаха, хазаль гайри яшмиль, то есть этот другой, то есть у кого-либо, то есть слово у кого-либо, охватывает куллю маю таваджаху назу илляй бишир. Это, там это слово охватывает все, или всех, или все, кому, или к чему люди обращаются, совершая ширк. Ядхулю фидалика биль ауалия, ма каналь мушрикуна джагилиюна, отсюда следует, тем более, туда заходит все, к чему обращались мушрики во время джагилии. Миналь джинни валь маляйка, будь это джин или же маляйка, ангелы омина сольхина, или праведники оминаль ажджари валь ажджар, деревья и камни, оминаль амбия и варрусль, пророки и посланники, или агайридалик и подобные им. Галь каулюху гуна, то есть слова шейха баб мина ширки алистиадва туби гайрилля, то, что прибегать кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха, смотри, является ширком. Алистиаза бигайриля, прибегать кому-либо, кроме Аллаха. Галь газаль максуду минху. Анна листиаза таджамин ля тасуху илля лилля. Можно ли понимать отсюда, что поклонение истиаза нельзя посвящать кому-либо, кроме Аллаха, субхана таля? Ва аннаху ля устиаза би махлюкин фима ягдиру алейхи аннаху ядхулю фи ширк. И то, что если он попросит убежище или прибегнет к созданию, даже в том случае, если это создание может ему дать убежище и так далее, что это является ширком, аль-джавабу газа фиги тафсиль. В этом есть, то есть, разъяснение. Минахли л'илим манкали алистиадату ля таслиху илля лилля. То есть, к чему шейх это говорит, или о чем он хочет сказать? У нас есть некоторые действия, баракалу фикум, которые являются поклонением Всевышнему Аллаху субхана таля. И о них рассказал Всевышний Аллах субхана таля о том, что их можно, то есть вот это действие, описал то, что это действие не только в отношении Аллаха бывает, также в отношении кого-то из созданий, как, допустим, любовь, правильно же? Любовь это является поклонением, но Всевышний Аллах субхана таля разрешил же нам созданием любить кого-то или что-то, кроме Всевышнего Аллаха субхана таля. Однако Аллах субхана таля, он достоин той любви, которая является любовью поклонением. А что касается любви к созданию его, то это той любви, которая не вводит человека в поклонение.

Вафига амалю батин. И также в истиазе у нас есть внутреннее сердечное дело. Вагу атаваджугулькаль. А это связывает свое сердце. Васакина тугу. И то, что ты чувствуешь спокойствие в том случае, когда ты обращаешься к кому-то. Ваттирару вахаджа. То есть нужда в том, кому ты обращаешься. Иля газаль мустазбиги. Валя атисаму губи газаль мустазбиги. И то, что ты просишь убежище или ищешь убежище у того, то есть твое сердце ищет убежище у того, к кому ты обращаешься. Вот афиду лямри наджати гиля. И то, что ты представляешь дело своего спасения тому, кому ты обращаешься. Изакана гавани филистиада. Есть эти два дела, то есть это внешнее и сердечное проявление бывает. Пайда хиля листиаза ля таслюху илля лилля. И поэтому, когда ученые говорят, что истиада, прощение, убежище или прибегание можно только в отношении Аллаха, я не ля таслюху илля лилля, то есть можно с этим обращаться только к Аллаху, ля юстаазуль махлюк би махлюк мутлякан, когда они говорят, что нельзя требовать истиаза, нельзя прибегать к какому-то созданию никогда, йона аннаху ля юстаазу биги мин джихати науайн джамин. То есть ученые имеют в виду, что нельзя то сделать то истиаза, в котором содержатся внешние и внутренние дела. То есть внешние дела органов и проявления дела сердец. Лянна мингу кальб, так как это является, в нем есть сердце, я не науайн маан. Лянна мингу амалю кальба, лязи уасавту билижма, ля яснугу илля ля заужаль. Потому что в этом деле есть дело сердца, о котором я тебе рассказал. И единогласно мне не является то, что дело сердца, а это мы же сказали, связывает свое сердце, искать убежище, обращаться к нему, надеяться и бояться. Все эти вещи можно посвящать только Всевышнему Аллаху Субхану Аталию. Вайзахиля листиазу тасугу биль махлюк. А если же кто-то из ученых говорит, что истиаза можно посвящать, то есть можно обращаться за убежищем или прибегать к созданию. Фима ягдиру алейхи. То есть в том, что он действительно, в том, в чем он действительно может помочь. Хаза мим маджа фибад ля дилля мин диляля тяля далек. Они сказали от того, что пришли какие-то доводы, в которых есть указание на это. Хаза иннама юраду биги алистиаза биль кауль. В хадисе пришло, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, если начнется фитна, и вы найдете ма'ав, то есть место, убежище, тогда обращайтесь к нему. То есть отсюда мы понимаем, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, обращал, что место, убежище может быть где-то в созданиях. Исходя из этих доводов, ученые сказали, что можно баракалуфикум, то есть истиаза, делать бельмахлюк, фима яхдиру алей. Как в хадисе пришло, баракулуфику, ман Джабир ибн Абдилля, ян намраата мин бани Махзум саракат. То, что Джабир ибн Абдилля рассказал о том, что женщина из бани Махзум своровала. Фаутия биган набию салаллаху салям, и ее привели к пророку салям. Фаазат би умми саляма. Передача говорит, фаазат, то есть истаазат би умми саляма. Попросила, прибегла она кому? К умми саляма, зауджи набию салаллаху алейхи вассалям. Жене пророка салям, и пророк салям сказал, «Валлахи ляуканат Фатима ля патату яды». И пророк салям сказал, что если бы это была Фатима, то я отрубил бы ей руку. Точно так же пророк салям передал, а также передал Абу Хурайра радиаллаху анху в хадисе, который передали имам Бухари и Муслим. Пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, «Сатакуну фитна тулькаид фига хайру мин алькаим». То есть будет искушение, фитна. И сидящий в этой фитне, сидящий в этой фитне лучше, чем стоящий. Валькай муфига хайру мин альмаши. И тот, кто стоит, лучше, чем тот, кто идет. Вальмаши фия хайру мин ассай. И тот, кто идет, лучше, чем тот, кто бежит. Ваманташарра фаляха тасташрифугу. И тот, кто влезет в эту фитну. Вот бывают же фитны какие-то, валиязу билля. Тот, кто влезет, она сама на него залезет. Фаман ваджада фия мальчан ау маавен. Вот это ешает. И тот, кто найдет себе какое-то место или же убежище, Фалья'изби. Видите, пророк еще проговорил. Фалья'изби. Пускай возьмет себе это место убежищем. Баракалуфикум. А у нас часто, баракалуфикум, многие противоречат этому хадису. Каким образом? Допустим, где-то на улице идут какие-то разборки. Кто-то начал там драться, убивать и так далее. И он идет посмотреть. Ему интересно, что там творится. Это неправильно, баракалуфикум. Это неправильно, баракалуфикум. Нет, надо таких мест избегать. Там, где какие-то, как говорится, разборки идут, драки и так далее и тому подобное. Понятно, да? То есть доводы тех ученых, которые сказали, что дозволено истиаза в том, что может махлюк. Также Пайдан хакикату листиаза таджму талиба вахир ва таджму ма'на льбатль. Поэтому сущность истиазы, она содержит в себе внешние требования чего-то, прошения, и также внутренние. Ва лигаза хталифа ахлю льильми фига. И поэтому среди ученых в этом вопросе есть разногласия. Валлази янбаги ан якуна минка дайман. И поэтому то, что ты должен всегда знать, аля в викри анна таваджига ахли лябадат ширакия лиман юшрикуна бихимна аулия и вальджин вассалихин ватталихин ау гайри залика лягум джамау байна лкаули бильдисан ва байна лаамали кулюба ляти ля таслюху ля заважаль. То есть ты должен знать, что те люди, которые совершали ширк, предавали Аллаху субхану тааля в сотоварищи каких-то приближенных, или джинов, или же праведников и так далее, они в своем истиаза собрали два вида, а это внешнее проявление истиаза и дела сердец, которые можно посвящать только Всевышнему Аллаху субхану тааля. Вабигаза ябтулю маякулю уляйкаль хурафиюна мин анна листиаза тубихим инна махия фима ягдируна алей. И этим самым, то есть мы видим ложь тех суеверных людей или же тех мушриков, которые говорят, что мы обращаемся с истиазой к созданиям в том, что они могут сделать. Анна Аллаха акдарахум аля залики. Аллах дал им возможность сделать то, с чем мы к ним обращаемся. Фаякуну ибталю макалихим раджа иля джихатайн. И то есть недействительность их слов возвращается к двум вещам. А джихату ляуаль первое. Ан ябтул каулихум филистиаза уафи ашбахи. Анна газаль маид. Ау газаль джин. Ягдиру аля газаль амар. То есть, во-первых, мы видим, то есть, ложность их заявления в том, что этот мертвый или этот джин, к которому они обращаются, они заявляют о том, что он может им помочь. Уайзалям яктани бидалик. То есть мы ему говорим, что он тебе не может помочь. А если же он не поэт, ухасаля гунака и рада чиштиба фи, или же у него будет какое-то сомнение шубха, фаазам он ютаваджигаль муриду или адильдати сунния, то лучше тогда, то есть если он логически не поймет, вернись к доводам, которые пришли в сунне. Ан ютаваджигаль амаль кальп. Укажи ему на дела сердец. Уанна газаль лази таваджигаль адалькаль маута уали. И что тот, кто обратился к этому мертвому или к этому какому-то святому там похороненному, падкама бикальби миналь убудият, маля ясугу илля лилляхи заваджаль. То, что в его сердце такие виды поклонения он совершил в отношении этого мертвого или в отношении этого похороненного, который может дозволено только в отношении Аллаха субхана ва тааля. Идан фанакуль, поэтому мы говорим, алистиазату лигайри ляхи ширкун акбар, ляннага сарфу лябадати лигайри ля. Отсюда следует, что истиаза, то есть прибегать кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, является большой ширк. Почему? Потому что он посвящает свое поклонение, то есть тот, кто это делает, посвящает свое поклонение не Аллаху субхана ва тааля. Ва идза кана залика фи ззахир маа туманинати лькальби ляхи, ва таваджжу лькальби ляллах, ва хусни дзанни биллях, ва анна хаза лабду иннама хуа сабаб. И если же человек внешне проявляет истиаду, то есть ищет пробежище у кого-то, и его сердце спокойное, наполнено то есть верой в Аллаха, и он обращается своим сердцем к Аллаху, и хорошо думает об Аллахе, и тот раб, к которому он прибегает, он его считает всего лишь причиной. И его сердце спокойно, то есть и доверяет, или надеется на то, что у Аллаха. Подобный вид истиазы – это внешняя истиаза. Уамма лькальб фаиннаху лям такум бихи хакикату листиаза ва иза кана казалик кана хаза джайз. И то, что в его сердце, то есть истиаза была ограничилась только во внешнем проявлении. И не было там дела сердца. И если будет дело таковым, то это является дозволенным видом истиазы. Алхамдулиллях, вассаляту вассаляму аля расулиллях. Шейх дальше говорит. Кали рахим Аллах Таля, вакавли Аллах Таля. Сказал, да смеется ним Аллах, шейх привел слова Аллах Субхана Таля. Ванна хукана риджалю миналь инси, яудуна би риджалю миналь джинни, фазадухум рахака. И люди, и были люди, которые прибегали, или же искали покровительство у некоторых джинов, и они только увеличивали грех их, или же страх и слабость. Хаза ма'туфу на ляуали сурати. То есть он сказал ва аннаху и были. То есть соединительный союз указывает на то, что то есть, джинны говорили о чем-то до того, как привел шейх этот аят. То есть до того, что сказано в этом аяте. А это кулюхия иляхи аннаху стама'на фару миналь джинни. Скажи, мне было ниспослано то, что группа из джиннов слышали, то есть слышали Коран. И дальше было сказано, وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. معنى رهقا, то есть что такое рахака? Яни хауфан ват тирабан фил кальб. То есть тогда, когда люди искали покровительство или прибегали к неким джиннам, те увеличивали грех или же увеличили их страх в сердце. Ауджаха балягум ирхак варрак фил абдан валь арвах. То есть ирхак — это как болезнь. И болезнь в сердце, делах и в телах, и болезнь, то есть душевной болезни. Фалямма кана казалик таазама тил джин вазада шаруха. И когда джинны заметили это, они обольстились, считая, то есть почитали себя великими, и зло их приумножилось. Каля иннаху кана риджали миналь джинни яудзуна бириджали миналь... Иннаху кана риджали миналь инси яудзуна бириджали миналь джинни. То есть группа людей искали покровительство или прибегали к группе джиннов. Вакаткяналь мушрикуна из-за нас залюбивадин. То есть здесь рассказывается о том, что мушрики, когда были в путешествии, шейх рассказывает о том, что мушрики, то есть будучи в пути, если останавливались в каком-нибудь ущелье, а у бимаканель махов или же месте каком-нибудь страшном, кану я атакидуна ликулли маканин махуфин джинни. У мушриков было убеждение, что в этих местах есть какой-то джин. А у саид миналь джин, или же господин джинов, яхдиму заликаль макан, то есть являющимся хозяином в этом месте, гу валягу маканин гу валягу ваюсайтру алей. И то, что это место принадлежит этому джину, и то, что он там управляет всем. Факану из-за назвали Уадиан, а у Маканин, и поэтому, если эти мушрики останавливались в каком-нибудь ущелье, в каком-нибудь месте, Хали наузу бисаиди газаль Уади мин суфага и кауми, они говорили, что мы прибегаем к господину этого ущелья от ненормальных созданий его народа, то есть прибегали к господину джинов от ненормальных джинов. И ануналь джин, имели в виду джины. Фаазу биль джин, поэтому они искали убежище или же прибегали к джинам. Ляжли ан якуф фангум шар, чтобы этот господин оберег их от зла. Муддатай мухамихим, то есть до тех пор, пока они не покинут это место. Оберег их от зла других джинов. Валихаза каля джалля валя, поэтому Всевышний Аллах нам рассказал об этих джинах. Ваннаху кана риджалю миналь инси яудзуна бириджалю миналь джинни фазадухум рахака. И поэтому люди искали покровительство или прибегали к джинам, и они только увеличили их грех или же страх и слабость. Фазадугум, то есть увеличили, я не задал джиннуль инса хауфан от тирабан. То есть джинны увеличивали у людей страх и беспокойство. Ватабан филь анфус валь арвах. И болезни, телесные и душевные болезни. Вайда кана кавали кана газа мимма гуа мина люкуба ти алейхим. И если дело действительно обстояло так, то это было наказанием для них. Валь укуба ту инна матакуну аля дзамб. И наказание бывает всегда за грех. Фадаллятиль ая аля дзамми уляйк. И в этом аяте указание тех людей. Ва иннама дзумму ли аннахум сарафу тилька лайбадата ли гайрилля. И они были, то есть был упрек в их сторону, или Аллах субхана ва тааля порицал их из-за того, что они посвятили свое поклонение, а это поклонение истиаза, кому-то кроме Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. Аллах субхана ва тааля амаран юстааза бихи дуна масива. А Всевышний Аллах субхана ва тааля приказал просить убежище или же прибегать только к нему и никому, кроме него. Каля куль ауза би роббиль фалак. Всевышний Аллах субхана ва тааля приказал пророку, саллаллаху алейхи вассалям, скажи, я прибегаю к Господу рассвета. Куль ауза би робби нас, я прибегаю к Господу людей. Кур робби ауза бика мин хамазати шайатин. Скажи, о Господь мой, я прибегаю к тебе от наваждений шайтана. Ва ауза бика робби аяхдурун. И прибегая к тебе, чтобы они не приближались. Аляяту физалика кафира. То есть очень много аятов пришло. Хакаулихи ваимма янзаганнака минаш шайтани назун фастаиз билля. И если тебе придет наущение от шайтана, то прибегай к Аллаху. Фаулима минат тансиси аляль мустаави бихи гу Аллах заваджаль. То есть мы видим из этих контекстов, что тот, кому надо прибегать за помощью, тот, кому прибегать и просить у кого покровительство, это Аллах субхана ва тааля. Алянна листиазата хасалит билля ва бигарихи. И то, что люди раньше прибегали к Аллаху еще к кому-то, кроме него. Но Аллах субхана ва тааля приказал пророку, прибегают только к нему, Субхану Тали, и больше никому. Шей говорит, «Закарту ляку масля далиль физалька нальстиада таибада». Я вам указал довод, или привел вам доводы, в котором было указание на то, что истиаза является поклонением. Вайзаканат айбада, если же оно является поклонением, фадахалит фима далят алейхиль аят, минифрадиль айбада тибилляхи вахда. Если это будет поклонением, то оно входит по все те аяты, под все те аяты, в которые говорится о том, что поклонение достоин только один Всевышний Аллах, Субханаху ва Тааля. Вафикаулихим фазадухум рахака, что касается слов, увеличили их грех или же увеличили их страх и слабость. Фэмма каулин ахар, есть другое мнение, вагуа каулю катаду ва баад салиф, инанна рахака маанаху ифман. То есть есть мнение от катады и от некоторых салиф, то, что смыл рахака, грех. Мы же поэтому и говорим, то есть переводили, когда говорили, и только увеличивают грех их или страх и слабость. Фазадухум ифман, то есть увеличили грех. Хаза айдан вахир минджиат аль-стилаль. Это тоже подходит, то есть соответствует со стороны довода. Изаканат аль-стиаза тумуджиба лил-исм. Если истиаза, то есть когда человек прибегает к кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха Субхана Таля, это приводит его к греху, фахия изан айбада. Отсюда следует, что это является поклонение. Изасуриф атлигарилля, если его посвящает кому-либо, кроме Аллаха, ва айбада туматлюба, изасуриф ат лилляхи джалля ва'ля. И это то поклонение, которое требуется, то есть которым требуется, чтобы оно было посвящено Аллаху Субхану Тааля. У вас хурифат или сурифат? Сурифат, исправьте. Поэтому я когда читаю, слушайте, как я читаю. Это чья часть была? Того же? Вааз истахим. Ля хавля валя. Котили. Вааз истахим ма тарджама. Это соответствует названию главы, то, что истиаза, обращаться, прибегать к Аллаху Наталя, является ширком. Вафикаулихи фазадугум рахака, и в словах Аллаху Наталя увеличили грех, или же слабость, или же страх. А, нет. Уанхаулята бинти Хаким, извиняюсь. Уанхаулята бинти Хаким, то есть дальше шейх начал разбирать хадис. رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك رواه مسلم. От бинт Анхауля бинт Хаким она рассказала, я слышал, как посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم говорил, тот, кто остановится в каком-нибудь месте, скажет, прибегаю к совершенным словам Аллаха, чтобы он избавил меня от зла того, что создано им, не постигнет его никакой вред до тех пор, пока он не покинет это место. Ваджуль диляля, то есть лицо довода, мин хазль хадиса на набия саллаллаху алейхи вассалям байяна фадля листиаза тебе калиматилля. Пророк саллаллаху алейхи вассалям указал о достоинстве прибегания к словам Всевышнего Аллаха Субхана Таля. Он сказал, ман назаля манзилян факаля ауду би калиматилля хитам мати мин шарри махаляб. Если кто-то, остановившись в каком-нибудь месте, скажет, прибегая к совершенным словам Аллаха, чтобы он избавил меня от зла того, или сохранил меня от зла того, что создано им, «Ваджааля аль-мустаадза бигу мингу аль-махлюкати шарира». То есть в этом хадисе мы видим, что Всевышний, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сделал то, от чего прибегают, это нехорошие создания. «Валь-мустаадз би гуа калиматуллах». И то, чем прибегают, это слова Аллаха. Или же то, к чему прибегают, это слова Аллаха. Окат истадалли ахлюль алим. Некоторые ученые привели этот хадис доводом. Хина надару муатазаля варадду алейхим. Когда они спорили с муатазилитом и делали им опровержение. Истадалли бихазаль хадис. Они в этот хадис привели доводом тому. Анна калимату Аллахи ляйсат махлюка. То, что слова Аллаха спонтанно не являются созданием. То есть этот хадис привел довод к тому, что слова Аллаха Субхану Тааля не являются созданием. Калю, они сказали, «Лянна аль-махлюка ля юстаазу би», потому что нельзя прибегать к созданию. «Валистиаза би гиширк», если кто-то прибегает к кому-либо, кроме Аллаха, то в этом ширк. «Кама кали имам Ахмад, вагарю миналима», как об этом сказали имам Ахмад и другие имамы. «Паваджу диляляте», то есть лицо довода, «мин хадид», «Иджмау ахли суннати аля истидляли биги», «Алянна листиаза табиль махлюк и ширк». То есть лицо довода из этого хадиса, то, что единогласное мнение Ахли Сунна было в том, что этот довод действительный, как, то есть этот довод подходит для того, чтобы указать, что истиаза, просить прибегать кому-либо, кроме Аллаха субхана ва тааля, какому-то созданию, является ширком. وَأَنَّهُ لَمَّا أَمَرَ بِالِاسْتِعَاذَةِ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ И пророк, саллаллаху алейхи салям, когда приказал прибегать к словам Аллаха субхана ва тааля, فَإِنَّ كَلِمَاتَ اللَّهِ زَوْجَلْ لَيْسَتْ بِمَخْلُوقَةِ Слова Аллаха субхана ва тааля не являются махлюхатами. И поэтому Муътазиля и Джахмия, интересная вещь, то есть здесь немножко отхождение от темы. У нас есть кто джахмиты, правильно же? Это дедушка старший. Его сынок это Муътазиля, а его внук это кто? Ашария и Матуридия. И самое удивительное, что в словах Аллаха субхана ва тааля, в отношении убеждения слова Аллаха субхана ва тааля, джахмиты и муътазилиты оказались лучше ашаритов. Джахмиты и муътазилиты оказались лучше ашаритов. С какой стороны? Джахмиты и муътазилиты сказали, что Коран это калям Аллах. Слова Аллаха, но махлюка, но созданный. А? Джахмиты и муътазилиты сказали, что Коран это калям Аллах, это слова Аллаха, но они созданы. А ашариты даже не сказали, что это калям Аллах. Они сказали про Коран, ляйса газа калям Аллах, это не слова Аллах. Е ибарату нан калям Аллах. Это нечто такое, указывающее на слова Аллаха. И поэтому многие сказали, сами ашариты, которые сделали таубу, мы в этом вопросе оказались даже хуже джахмитов и муатазилитов. Потому что джахмиты и муатазилиты, как минимум, сказали или заявили о том, что Коран это калям Аллах. Но сказали, что калям Аллах и махлёк. А ашариты и матуридиты даже с этим не согласились. И сказали, что «Хи айбарату над калям Аллах». То есть представьте, что это в наше время... Люди собираются построить, то есть какой-то, допустим, большой микрорайон какой-то собирается построить. И макет строят. Бывает же макет. То есть и говорят, вот это айбара, по-арабски так называют, айбара амма саякун. То есть вот этот макет есть то, что будет в будущем, что мы здесь хотим построить. И муътазилия шашариты ва алъяъзу билля заявили о том, что Коран это макет слов Всевышнего Аллаха, но не слова Аллаха субхана ва тааля. Ва алъяъзу билля, насаллаху аль-афа ва аль-афия. Шейх дальше говорит, «Каля ман назаля манзилян, фа каля, ауду би калимати ллахи таммати мин шарри ма халяк, аль максуд би калимати ллахи таммат гуна калиматун кауния, аллати ла юджауизу гунна баррун валя фаджирун, ва хия максуда би каули джалла валя, кулля укана льбахру мидадан ли калимати робби, ла нафида льбахру кабля ан янфада калимати робби, кантанфада калимату робби, ва фил ая куль иннама, قل لو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله ما نفدت كلمات الله И также Всевышний Аллах сказал, переведем сначала. То есть шейх говорит, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда сказал, тот, кто остановится в каком-то месте, скажет, я прибегаю к словам Аллаха, к полным словам Аллаха или к совершенным словам Аллаха от зла, которое он сотворил, то есть максуд би калимати ляхи тамма. Тамма, что подразумевается под словами совершенные слова Аллаха? Это калимат кауния. Калимат кауния. А мы говорили, что у нас калимат баракулуфи калям Аллах, когда мы говорим про Коран и когда мы говорим про сифат Аллахи аззаваджаль аль-калям, есть разница. Какая разница между двумя вещами? Когда мы говорим про Коран, калям Аллах, и когда мы говорим про сифатуллах заваджаль калям, какая разница? Вопрос понятен? Какая разница между тем, когда мы поднимаем вопрос об атрибуте Аллаха субхана ва тааля, то, что Аллах говорит, и между тем вопросом, когда мы говорим, что Коран это слова Аллаха? Тот, кто люматуль-тикат внимательно проходил, тот ответит. Он знает, стесняется. Баракаллаху фикум. Разница в том, что когда мы говорим об атрибуте Аллаха субхана ва тааля аль-калям, то это намного шире и больше разговор, и намного больше тема, чем мы просто говорим про Коран. Потому что Ар-Коран мин калямилля, то есть Коран это является из слов Аллаха, но это не все слова Аллаха. Понятно, да? То есть когда мы говорим об атрибуте Аллаха субхана ва тааля калям, то что Аллах разговаривает, это намного шире и больше тема, и обширнее, чем тема, просто о Коране. Потому что Коран это всего лишь какая-то часть слов Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. Но это не все слова Аллаха субхана ва тааля. А некоторые братья, баракаллаху фикум, изучающие асмау сифат из ахли сунна, путают эти две темы. и думают, что калям, то есть когда мы говорим о Коране, то есть этого достаточно, чтобы говорить о словах Всевышнего Аллаха. И поэтому шейх обращает наше внимание и говорит, калимат гуна калимат кауния, то есть калимат кауния. А слов Аллаха Субхана Таля нету ему предела, то есть нет им предела, потому что слова, то есть связаны с бытием, как сказал шейх, ля юджауизугуна баррун валя фаджир, то есть не может выступить против слов Аллаха Субхана Таля, которым, то есть в быту есть неправедный и неправедный. Вагиль Максуда Бехаули. Это то, о чем говорит Всевышний Аллах Спанталя. Кулля укан аль бахру. Медадан ли калимати. Скажи, если бы моря были бы чернилами для слов Господа, ли калимати робби, ма нафидат. Ля нафид аль бахру кабля антан фида калимтан фада калимату робби. Кончились бы эти моря до того, как кончились слова Аллаха Спанталя. Почему? Потому что баракалу фикум. Каждое создание Аллаха Спанталя бикун. Мухаммад, спустись вниз. Каждое слово Аллаха Субхана Тааля через слово кун, как у нас в аяте пришло, инна маамруху иза арада шайнан якуля ляху кун фаякун. Поистине дело у Аллаха каково. Если он что-то захочет, скажет ему будь, и оно будь. И каждое создание Аллаха Субхана Тааля, то, что вот сейчас мы сидим, кто-то взял и на потолок посмотрел. Это на потолок посмотрел действие или не действие? Это действие канат бикали матикун. Это действие было через слово кун. Кто-то поднял руку, слово кун. Кто-то подвинул книжку через слово кун. Кто-то еще сделал. Все это через слово кун, будь, и оно стало. И поэтому мы понимаем слова Аллаха Субхана Тааля, кулля укан аль бахру мидадан ли калимати робби. Скажи, если бы чернила, если бы моря были бы чернилом для слов Господа, ля нафид аль бахру кабля антан фида калимату робби, то кончились бы моря до того, как кончились слова Аллаха Субхана Тааля. Точно так же Всевышний Аллах сказал, «Валя ваннама филь арды мин шаджарати нахлям». Если бы на земле все деревья были бы перьями. «Валь бахру ямуддуху мин баадихи сабату абхур». И та вода, которая существует на земле, еще столько же, в 7 раз больше бы этой воды было, то есть все это было бы чернилами. «Ма нафидат калиматулла». И все эти перья, все эти чернила использовать, чтобы писать слова Аллаха Субхана Тааля, то не кончились бы слова Аллаха Субхана Тааля. Также Всевышний Аллах Субхана Тааля говорит, «Ватаммат калимату роббика сидка ва'аля адля». И стали совершенными слова Господа твоего правдивостью и справедливостью. «Ля мубаддиля ль калимати». Нет замены словам Аллаха Субхана Тааля. «Вафилкара» в одном из чтений, «Таммат калимату роббика сидка ва'адля». Стали совершенными или являются совершенными слова Господа твоего правдивости и справедливости. «Газиль аят филь калимати шар'ия». Эти аяты о калимат шар'ия, на словах Аллаха Субхана Тааля шар'ия, ваказов и калимат аль-кауния, и также калимат кауния. И поэтому калям Аллахи шар'ия – это то, что связано Кур'ан, Таурат, Инджиль. А калям Аллахи филькаун – это то, что Аллах Субхана Тааля создает билькаун. А что касается слов Аллаха Субхана Тааля, «Таммат калимату роббика сидка ва'аля адля» – являются совершенными слова Господа твоего правдивости и справедливости. Ученые говорят «Сидкан филь ахбар», то есть правдивостью в сообщениях, все, что сообщает Всевышний Аллах Субхана Тааля, о том, что было, есть и будет, все это истина. И также адлян филяхкам, справедливым в ахкамах, чтобы Аллах Субхана Тааля какое бы постановление для нас не поставил, в этом есть справедливость. Шейх говорит, идан каулюху, то есть отсюда следует, то, что слова, ауду би калимати ляхи тамма, то есть я прибегаю к совершенным словам Аллаха, я не калимат кауния, то есть слова какие? Кауния в кауне. Меньшар ли махаляк, от зла, который он совершил, сотворил, я не меньшар ли азихаляк Аллаху Аззаваджаль, то есть от того зла, который создал Всевышний Аллах Субхана Тааля. А мы с вами разбирали, когда мы говорим зло баракаллаху фикум, зло не приписывается к действию Аллаха Субхана Тааля, а зло приписывается к тому, то есть лимафулят, тому, что создано баракаллаху фикум, потому что Аллах Субхана Тааля зла не делает. Вазуль умум аль максуд меньшар ли махлюкат аллати фига шар. То есть под этой всеобщностью подразумевается в виду зло созданий, в которых есть зло. Валяйся от кулью махлюкат фи ашар. И не надо понимать, что во всех созданиях есть зло. Бальсамма махлюкат таива. Есть хорошие создания. Ляйся фи ашар. Нету в ней абсолютно никакого зла. А это кальджанна. Подобно раю. Валь маляйка. Или же ангелов варрусуль вальмбия валь аулия. Посланники, пророки и приближенные. Вагунака махлюкатун хуликат вафия шар. Есть такие создания, в которых только зло, а это как ад валиязубля, как иблис валиязубля, фастаит биллахи аззаваджаль бикалимати ляхи джалю али мин шарриль анфуси шаррира валь мухлюкатиль датифия шар. И поэтому прибегая к Всевышнему Аллаху Субхана Тааля,